Как раз на последних сборах, когда выдалась минутка, уточнил у приставленного ко мне куратора мотострелка Гриши, верно ли, что новые автоматы вдвое лучше старых АКМ, на что тот рассмеялся, провел меня на стрельбище и одолжил собственный 103-й, мол, сам попробуй. Попробовал. Разница есть. Мой калаш уже сменил нескольких владельцев и как следует пострелял, хотя до износа ему кашлять и кашлять. А у Гриши машинка почти новая. Опять же пластиковое шершавое цевье в руке лежит надежнее деревянного. Удобство прикладки оценить беспристрастно не могу. На моем-то автомате приклад заменен на привычный конкретно мне. По весу 103 чуть потяжелее автомата образца 59 года, но конкретно с моим, за счет приклада и компенсатора, опять же вровень. В общем, вдвое лучше, таки, пожалуй, по ведомству рекламного вранья. Гриша расписывал еще, что настоящие плюсы проявляются в качестве обвеса, вроде как и с оптикой стало проще работать, и фонарь лучше крепится, и глушитель вместо штатного ДТК накручивается, когда надо, да и ресурс у ПБС демидовской работы вроде повыше старого советского. Верю, только с такими наворотами я не умею обращаться вовсе. Кратко знакомимся с бойцами, представляемся сами. Гранатометчика, курносого и веснушчатого, зовут Жорой. Второй, посмуглее и, судя по разрезу глаз, с примесью в генеалогической пальме каких-то бурятов или корейцев, предпочитает именоваться по позывному «Шелестом». Шелест родился в Новой Земле, первое поколение аборигенов, впрочем, от старожилов поселенцы все аборигены пока себя не отделяют, разве только на новичков целых 4 недели как из-за ленточки посматривает свысока, что вполне объяснимо. У Жоры семья из-под Ставрополя, смазали коньки в ворота прямо перед Второй Чеченской. Познакомились хлопцы в учебке, которую с отличием закончили в том году и выбрали военную карьеру. Хотели, само собой, стать егерями, но по кондициям в героические ряды бэтменов не вписались, зато для легкой пехоты, то есть автомобильных войск, вполне подошли. Перед мокрым сезоном их, как необстрелянный молодняк, включали только в состав коротких конвоев, не дальше конфедерации. Нынешний, первый настоящий, трансконтинентальный, теперь надо себя проявить как следует, иначе в постоянном составе конвойщиков не прижиться. Массаракш, мир новый, а патерналистские традиции один в один как в армиях Старого Света, спасибо еще, дедовщины в ранет и не предвидится. Хлопцы, оружие из сумки уже можно доставать, или лучше за городом, уточняю я у попутчиков. Да как хочешь, в принципе, отвечает Шелест. Главное, с оружием до КПП не десантироваться из кузова. Ну и ладно, фал из баула, со щелчком вгоняю магазин на место, а приклад так сложенным пусть и остается, удобнее. Белич равнодушно смотрит на мои упражнения, а потом делает одно плавное движение, и АКМ серба с примкнутым магазином сороковкой от РПК вроде бы сам собою оказывается у него поперек колен, приклад упор сложен, ствол в сторону кабины. Шелест и Жора со всей своей новенькой амуницией и законченной с отличием учебкой сразу становятся похожи на пару ухоженных домашних спаниелей по соседству с матерым волкодавом. И не то что не сказал ничего, ни звука, даже ни одного лишнего жеста не сделал. А нам троим уже понятно, в случае чего командовать, как из этого чего выбираться, будет именно круг, а мы, делать что велено, и не возникать. Территория Конфедерации Южных Штатов, долина Большой реки, Золотой каньон, воскресенье, 36.02.12.52. Старший лейтенант Демченко свое дело вполне знает, порядок в колонне соблюдается неукоснительно, инцидентов не случалось. Правда, и контингент посознательнее, чем суматошные от всего незнакомого новички-мигранты, прямо из ворот с коротким инструктажем да на инопланетный и на мировой фронтир. В нашем-то конвое все худо-бедно привыкли к особенностям новой земли, как минимум мокрый сезон народ пережил и опыта поднабрался. День первого конвоя позади и все базы ордена, соответственно, начали прием новопоселенцев, однако все эти базы за несколько тысяч верст от русских территорий. 6. На восточном побережье южнее Порто-Франко, да еще одна в Порт-Деле, на южном берегу Большого залива. Движется колонна не слишком быстро, в день успеваем пройти хорошо если 400 верст по курвиметру. После 100-дневных хлябей дорога, мягко говоря, не фонтан. Вернее, дорогой она станет немного погодя, после того, как несколько десятков конвоев прочертит по новоземельной почве заметную колею. Прямо сейчас это просто направление, да не как в отечественной глубинке, где хотя бы формальные признаки цивилизации иногда встречаются, а как посреди африканской саванны или на Диком Западе лет этак 200 назад. Отмечаем места, где неплохо бы пройтись инженерной техникой, и на привалах радистка Кэт из Кшмки связывается с Москвой и Алабамой, точно обозначая нужные координаты. Дадут тамошним дорожным строителям соответствующие ЦИУ или нет, дело, конечно, многофакторное, решать не нам и не Старлею Демченко, но он как старший конвоя свою обязанность выполнил, доложив властям о замеченных неполадках в зоне их ответственности. Разумеется, мне народ жир таких подробностей не поймать. Ими после очередного привала поделился Жора, которого отцы-командиры припахали к какой-то хозяйственной деятельности, а дальше заработал традиционный солдатский телеграф. Часа за два до полудня колонна замедляет ход, и дежурный разведдозор на бардаке выдвигается вперед. «Сейчас будем купаться», — сообщает Круг. «Купаться. Хотя, если подумать, большая река, она самая, Золотой каньон, а разве у конфедератов есть золото?» Вслух удивляется Шелест. «Ну, в смысле, как у нас?» Круг смеется. «Нет, молодежь, разработки коренных пород, как у нас в протекторате, точно нету. А каньон золотым называется, бо скалы там по утрам просто сияют, издалека глянешь, один в один громадная куча орденских золотых икю свежей чеканки. Перит, али еще какая обманка, точно не помню. Только на моей памяти в том районе орудовали 4 партии геологоразведки, так ни следа золота не нашли. Но местечко красивое, а мы купаться будем, потому как прямо перед каньоном самое удобное в округе место для переправы. И кто-то, мамой клянусь, обязательно свернет мимо вешек и окунется в поток по самую крышу, вытягивай потом. Поставить бы там постоянный мост да крепкую заправку рядом, блюсти позицию, насколько упростилась бы жизнь для всех конвойщиков. Но как говорит одна моя хорошая знакомая, «Що майма, то майма», исчерпывающе, массаркш. Вскоре колонна останавливается вовсе, часть бойцов сразу занимает позиции «Охраняем переправу», всем прочим по рации разрешают выйти из машин и размять ноги, каковой оказией в утомительной дороге пренебрегать глупо. Впереди большая река, а чуть севернее, прорезанный ею в скалах тот самый Золотой каньон. Сейчас, в разгар дня, скалы золотыми не выглядят, обычный камень рыжеватых тонов. Чем-то смахивает на марсианские пейзажи Аризоны, староземельной Аризоны, а не здешнего автономного бандитского округа Ньюрина, его я вживую пока не наблюдал. Водичка, кстати, бодрящая, градусов 10-12, ведь истоки главной водной артерии конфедерации, на вечно снежных пиках Сьерра-Гранде, и до истоков этих отсюда не так чтобы далеко. Передовой бардак уже передними колесами в воде, проверяет брод для прохода всей колонны, входит в основополагающие функции разведдозорной машины, не поспоришь. А прямо перед броневиком, прощупывая дно шестом, в воде орудует один из бойцов конвоя, та еще работенка. Хоть на нем и надетый поверх формы ост-колера цветущего болота, однако от холода прорезиненная ткань не защищает, простудить некоторые важные органы можно только так, ну и если поводырь оступится и таки нырнет, выплыть в этом скафандре тоже будет непросто. Да, сидящие на броне друзья вроде как его страхуют, пристегнув шнуром за пояс, но все равно, вслед за поводырем, а вода ему приходится уже выше пояса, БРДМ медленно втягивается в реку. В принципе-то бардак и переплыть мог бы, у него, как и у бытра, В исходную конструкцию заложена возможность форсировать реки не шире, чем с течением, не быстрее, чем. Точные цифры пусть подскажут более компетентные товарищи, но то в принципе, а прочая техника в конвое такой возможности точно лишена, ей необходим мост, паром или брод, причем в последнем случае глубиной не более чем, да и легковые машины скорее всего придется дополнительно прихватывать лебедкой и буксировать, своим ходом даже по разведанному фарватеру могут не пройти, дважды искупавшись с головой. Поводырь наконец добирается до противоположного берега большой реки, а следом за ним и броневик. Пока напарники выставляют вешки, размечая брод ни шагу в сторону, купальщик сбрасывает оской промокшую форму, растирается полотенцем, как на пляже, и тут же переодевается в запасной комплект обмундирования. По отмеченному броду реку уверенно пересекает бетр, сразу вскарабкавшись на ближайший бугор для контроля местности. Бойцы, спрыгнув с брони, занимают свои позиции по условному полукругу, а из рации нашего Урала доносится голос Демченко. Рысак в канале, внимание всем, кончай привал, по машинам. Второй номер, следовать на переправу, третий приготовился. Второй номер в ордере, крепко чем-то загруженная буханка защитного колера, на первой передаче проходит брод, успешно. На той стороне из нее льют ручьи, подмокло ли что в салоне, забота владельцев, но сама машина реку преодолела нормально. Третий номер, легковой УАЗик с закрытым кузовом. Как я и предполагал, посреди реки тачка благополучно глохнет. Однако предполагал сие не только я, бардак уже подготовил штатную лебедку, бежевого козлика цепляют за мощный бампер и оперативно выволакивают на тот берег. Дальше троица пассажиров УАЗика принимается за изучение потрохов мотора, однако рассмотреть подробности, что и как они там выправляют, я не могу, поскольку четвертый номер в ордере уже наш. Грузовик скатывается к урезу воды, держа строго промеж вешек на левом берегу, течением его слегка покачивает, колеса в воде выше осей, но вращаются уверенно. Пересекаем реку без труда и сразу отъезжаем от берега, освобождая место, с УАЗиком пока еще возится, бардак нужен для вытягивания следующих невезучих легковушек, а условных парковочных мест у воды не так чтобы много. Еще две машины успешно выбираются на левый берег большой реки, и тут неподалеку раздается мощный взрыв. Рывком оглядываюсь, сторожевой бетр полыхает не хуже костра, автоматный стрекот, кто-то из бойцов падает, в кого и откуда бьют, не вижу. Однако торчать в кузове и изображать большую жирную мишень как-то неохота. Наружу, к руку, полушепотом. Пока рано. Автомат у него в руках. Разумеется, как и фал у меня, выцеливаем противников, но я пока никого не наблюдаю. И раз калаш серба молчит, ему на мушку тоже ни одна подозрительная морда не попала. Короткий взгляд на правый борт грузовика. Шелест сосредоточенно прочесывает пейзаж через оптику. Жора классически с колена, автомат у плеча, наблюдает за своим сектором, и оба также не видят целей. Из кабины по рации доносится командирский мат Рысака Демченко. Урал практически боком подается вперед и направо, освобождая проезд бардаку. Жора с возгласом так точно выпрыгивает из кузова едва ли не кувырком и рысцой движется в сторону горящего бытра. Неправильно что-то, вполголоса замечает Белич. Влад, Шелест, готовьтесь покинуть машину. Принял, отвечает Шелест, не отрываясь от монокуляра. Я киваю. Гуд. Бардак обходит наш грузовик слева, и круг сразу же командует. Вниз и налево, за броней, живо. Шелест в одно движение оказывается внизу. Я приземляюсь не столь аккуратно, но в общем успешно. Белич выскальзывает из Урала, автомат на изготовку, и свободной рукой пихает меня в плечо, наискосок вон к той скале, пошел, пошел так пошел, в полуприседе, резво перебирая ногами, натаскали недавно на сборах, массаркш, к скале слева, держа взглядом и стволом фала узкий промежуток между бардаком и грузовиком, Шелест впереди, как раз прячется за той самой скалой, вспышка, гул в ушах, темнота, дальше ничего не помню. Территория Латинского Союза, долина большой реки, Сьерра-Гранде. День и час неизвестны муторно, мотает из стороны в сторону. Кислый привкус во рту, голова как ватная, глаза не открываются, ног не чувствую. Руки чувствую, заведены назад за голову и чем-то стянуты, и это что-то сильно смахивает на пластиковые одноразовые наручники американского образца. Уже что-то, массаркш. Руки в стяжках и позы хинди-хох в лежачем положении, плен. Мутит и ватная голова, либо контузия, либо чем-то накачали. Мотает, куда-то везут, не слишком заботясь о комфорте живого груза. Сосредоточиться на веках, на правом веке, шевельнуть, сжать, потом попытаться разлепить, еще раз, еще, больно, массаркш, ничего, увижу, на каком я свете, буду дальше разбираться, да, массаркш, могут убить, так это могли и прямо на месте сделать, чтобы не возиться, а возиться, значит, нужен, ну и кому я нужен до такой степени, чтобы ради меня громить конвой РА, привет, паранойя, давно не виделись, я уж думал, ты ушла к кому-то более отзывчивому, тут уйдешь, пожалуй, мысленно отвечает соответствующий отдел моего мозга, бред контуженного, а если и так, мне не все равно, тоже правда, так на каком свете мы с моей паранойей оказались, скорее на этом, чем альтернативном, надолго, если не окочурюсь, то как минимум пока не приедем на место, а где оно? Это место, ага, конечно, нашел кого спрашивать, чернокнижник, лучше бы сам освоил магию предвидения, так, ладно, реальность нам дается в ощущениях, и что эти ощущения сообщают прямо сейчас, не слишком много, каналы ощущений блокированы, глаза как будто чем-то залеплены, и уши тоже, из всех чувств кое-как работает разве только вкус и обоняние, ну еще осязание, кожи и физиономии, то есть очень сильно кое-как, вкус, мимо кассы, тут все равно жевать нечего, да и было бы, охоты совершенно нет, а носом что мы чувствуем носом, и заодно щеками, быстротечная пресная вода, солнце, и одновременно с этим холодный ветер, слишком холодный для равнин конфедерации, и воздух стал тоньше, меньше травы и больше камня, а еще, более разреженным, там, за ленточкой, на турецкий Олимп я лазил, тут плюс-минус так же, а может, даже повыше. Вывод, горы, причем горы, сквозь которые себе пробила путь река, по берегу которой мы движемся вверх по течению, приходит осознание, а вверх, это, массаркш, на север, вряд ли от большой реки меня успели доволочь до какой-то еще, ну а раз русло большой реки да сквозь горы, вокруг, хотя я этого и не вижу, вздымаются тронутые вечными снегами пики Сьерра-Гранде, а где-то впереди, а то и уже прямо здесь, Латинский Союз. Превозмогая дурноту, пытаюсь собраться с мыслями, чем молча стенать о несправедливости бытия и бессильно страдать, хотя бы расклад просчитаю, насколько получится, усилием воли перекладываю с больной головы на здоровую, то есть всю свою условную контузию сплавляю одной из запасных субличностей, а сам переключаюсь на другую, которую по кумполу никто ничем не бил, и значит, самочувствие не мешает рассуждать о чем угодно хотя бы мысленно. Нет, не самогипноз, пытался во время оно изучить, ни хрена не вышло, зато такой вот контролируемый сдвиг по фазе, получился, вот им иногда и пользуюсь. В медицинских целях бесполезно, вылечить так ничего нельзя, но можно отстраниться и дождаться квалифицированной помощи. Увы, сейчас вряд ли дождусь, волшебники в голубом вертолете, теоретически, могли бы спасти раненого пленника в заленточных реалиях Вьетнама, Ирака или Афгана, но здесь такого не будет. Нет, общество в старом свете не гуманнее здешнего. Просто очень уж мало вертолетов приходится на квадратный километр новой земли. А волшебники, если какие в новой земле и водятся, так они вроде меня, чернокнижника. С другой стороны, выбора все равно нет, а отстраненно ждать у моря погоды все-таки комфортнее. Территория Латинского Союза, долина Большой реки, Сьерра-Гранде. День и час неизвестны и так, Латинский Союз. По мнению простых техасцев, конфедератов и по крайней мере немцев с французами, как обитающих ближе всех к тем местам представителей Евросоюза, представляет он собой одно сплошное бандитское гнездо. Егеря РА, которые частенько сталкиваются с бандитами-латиносами в скалистых горах, каковые относят к своей зоне ответственности, мнение это вполне разделяют. Но, и, Массаракш, очень значимое но, бандиты могут разрушать, могут паразитировать на социуме, который до них создали другие, создавать самостоятельно, организовывать и строить иначе, как по-шариковски в очередь, сукины дети, в очередь, не умеют, для этого требуются совсем иные способности и навыки. Поэтому реально заправлять Латинским Союзом они не могут. Народ, споря с этим тезисом, кивает на протекторат русской армии, самим зарождением своим обязаны Демиду, Михаилу Демидову, старому вору в законе. Кивает на автономную территорию Невада и Аризона в составе Техаса и сердце этой территории, город Ньюрина, где власть держат 5 мафиозных семейств и железной пятерней управляют мегаполисом, в котором обитателей, на минуточку, больше, чем во всем московском протекторате. Кивает, в конце концов, на заленточный СССР и товарища Кобу, который начинал партийную карьеру как грабитель банков, а вырос известно в кого. История протектората русской армии, как и степень реального участия Демидова в его построении, очень темный лес. Из того, что я сам узнал и вычислил, Демида следует поблагодарить за стартовый пинок отделения от Москвы, за смазку и связи заленточного и здешнего черного рынка, которые на этапе все того же становления, когда не было вообще ничего, помогали протекторату как-то переправлять нужных людей и отыскивать нужное оборудование. Возможно, также за работу первым лицом на политической арене, так что настоящему правительству никто не мешал заниматься делом. В чем я уверен на все 300%. Постановку задач по развитию нашего края и вообще планирование всех стратегических вопросов осуществлял незаконник Демид. История Ньюрина несколько проще, она достаточно точно срисована со становления Лас-Вегаса, если верить романтической версии пьюзовского крестного отца. Собрались однажды, мол, благородные новоземельные доны отдохнуть от трудов неправедных, перекинуться в картишки и вообще тихо согласовать нужные вопросы. Вот и получилось такое себе место сбора, куда мало-помалу потянулись и другие любители острых ощущений, каковых надлежало аккуратно выдать, не до конца, и отпустить на развод, аки тех кроликов, пусть работают ходячей рекламой и привлекают новых клиентов. Так по сей день в общем и движется. О самостоятельном развитии края нет и речи. Все гешефты хозяевам Ньюрина обеспечивают приезжие с недостатком мозгов и избытком азарта, мафиозным боссам остается лишь держать руку на пульсе, что им вполне посильно. Ну а в отношении биографии и личности товарища Сталина уже столько копий сломано, что я позволю себе в эту свалку не лезть и замечу только одно. Когда он действительно каким-то боком влился в состав державных мужей, то и соратникам его, и соперникам уже попросту смешно было бы вспоминать о давних мелкоуголовных иксах, ведь вокруг, Массаракш, безо всякого преувеличения, творилась история, и творилась их же собственными усилиями, пусть и не всегда так, как хотелось. Кратко суммируем. В Латинском Союзе безусловно имеются асоциальные личности и крепкие банды, отрицать очевидное глупо. Именно из-за этих самых банд без вооруженного сопровождения конвоя в новой земле далеко не уедешь, а мое нынешнее положение свидетельствует о том, что даже самый лучший конвой еще ничего не гарантирует. В общем, бандиты там есть, в количестве и вполне себе организованные, факт. Но бандиты – лишь видимая верхушка айсберга. У них должна быть опора. Прежде всего экономическая. Апологеты марксистской теории могли ошибаться во многом и делали это регулярно. Однако Тревульция, матерый кондотьер и маршал Франции, марксистом не был ни с какой стороны. Причем тут сей не слишком известный вне профессиональных кругов деятель. Да при знаменитой его фразе «Для войны нужны три вещи – деньги», деньги и еще раз деньги. Иными словами, не будет экономического обоснования вопроса, не будет и самого вопроса. Просчитать экономику Латинского Союза вот так вот на пальцах я, само собой, не могу. Данных мало, никогда специально не интересовался этой территорией. Так, кое-что знаю, и не по Гастату, а вообще. Вследствие удаленности Льинобаске от цивилизованных краев и сложных транспортных условий, на плоскогорье этом чертовски трудно запустить и развивать производство чего бы то ни было, а значит, изначально бедные латиноамериканские переселенцы и в новой земле не имеют особых шансов разбогатеть. Прокормиться, пожалуйста, охота и крестьянский труд на девственно-целинных землях сие позволяют с большим резервом, однако уже для реализации продовольственных излишков нужна какая-никакая транспортная сеть, а она там именно что никакая. Промеж себя особенно не наторгуешься, на юга дальше горцев бандита сходу нет, следовательно, базовый экономический показатель ВВП у латиносоюзных краев остается чуть выше плинтуса без перспектив роста. Есть, однако же, у тамошних пейзан дополнительный промысел, которым можно заработать монетку-другую на нужные ништяки. Как занимались им за ленточкой, так и здесь продолжили. Вот-вот, он самый, Массаркш, Кока. Говорят, на северных склонах Сьерра-Гранде и Сьерра-Невады растет просто замечательно. Оптимальный климат высокогорья, что-то там с давлением, влажностью и температурой. И как из мясистых овальных листьев сделать маленькие пушистые комки, отдаленно напоминающие стекловату, скромным труженикам из эквадорской или колумбийской глубинки прекрасно известно. Хотя по малограмотности они вряд ли знают название гидрохлорид кокаина, а уж о том, чтобы изобразить формулу данного вещества, нечего и говорить. Вещество веществом, но тут снова в полный рост встает вопрос сбыта. Кто-то, быть может, полагает, что оборотистые парни из Гольфа, Синала и менее известных картелей все как один остались на родине и в новую землю никого из них занести в принципе не могло. У меня лично подобных иллюзий нет. Вопрос тут в другом, Массаркш. А потребители-то, собственно, где? По орденской статистике, все население нового мира составляет миллионов этак 8 с хвостиком, процент наркоманов среди них, ну не выше, чем за ленточкой, то есть совокупно таких рисуется 10-12. Да, за дозу каждый из них заплатит, скажем, синенькую, двадцатку, ну или сколько оно может в рознице стоить в пересчете на IQ. Я в этих ценах не Копенгаген от слова совсем. Однако для розничной торговли нужно ведь еще создать сеть распространения, так сказать, инфраструктуру. Представителям картелей в сотрудничестве с обычной мафией оно, конечно, посильно, принцип не новый. Однако чистая протяженность этой сети на обширных новоземельных просторах выливается в изрядные накладные расходы, отсюда вопрос. Сколько центов из заявленной двадцатки дойдет до производителя? А ведь от этого зависит изначальная логическая посылка. Грубо говоря, есть ли вообще смысл здешним пейзанам высаживать коку вместо картошки? Картошкой-то можно по крайней мере питаться, а листьями коки, разве только лечить нервы, расшатанные тяжким трудом. Орденский путеводитель на этот счет помалкивает. А вот косвилловский журнальчик «Новый мир» в одном из прошлых номеров напечатал интервью с русскими егерями, и там утверждалось, что плантации коки в горах есть, и весьма жирные. Мол, парочку в процессе охоты за очередными бандитос накрыли, и судя по всему, их там осталось еще немало. Только дальше скалистых гор разведдиверсионные группы ранее выбираются, да и там-то уже работают скорее по заказу бразильцев, чем по собственной инициативе. Поэтому за вечно снежными хребтами Сьерра-Гранде все эти плантаторы могут чувствовать себя в безопасности. Стоит ли ссылаться на прессу, пускай даже местную новоземельную? В данном случае, стоит, если журнал старика Аджи упоминает о плантациях коки, значит, их там и правда есть. Когда я об этих плантациях впервые услышал, возникло одно подозрение. Обсуждать его ни с кем, ибо толку никакого, ключевой момент схемы хотя и является секретом верхушки ордена, однако секрет этот из породы полишинелевых. Если в двух словах, орден нагло врет, утверждая, что ворота работают лишь в одну сторону, то есть сюда из-за ленточки, а назад уже никак. На все 300% уверен, существуют и обратные. Для кого именно и как они открываются, уже другой вопрос, однако принципиальная возможность вернуться обратно в старый свет и что-то с собой прихватить, имеется железно. Повторяю, секрет этот умными личностями давно просчитан, шума не поднимает просто потому, что незачем. Делиться обратными воротами высокие орденские чины все одно не склонны, подкупить их, столько еще не украдено, а способа надавить как-то не просматривается. Возникнет, другое дело, а пока делаем вид, что так и надо. Так вот, если этот самый Полишинелев секрет сложить с другим фактиком, до меня его донесли два весьма серьезных человека, которые из-за этого фактика и дернули в ворота, а вернее, их туда настоятельно попросили дернуть родные ведомства, ага, полностью добровольно. Вот как я в эту испанскую командировку отправился, Массаркш. Серьезные человеки эти, известные мне как Сай и Берт, много лет проработали на структуры Интерпола, Ди, Сифи Конора или кого-то еще в том же роде, и в новую землю прибыли, двигаясь по следу странного наркотика амфетаминовой группы с кодовым названием «Сладкий сон». Первая его странность состояла в том, что среди сплошной кислотной синтетики вдруг объявилось нечто природного происхождения. Вторая странность, что это происхождение никак не удавалось выяснить, а о третьей знал лишь очень ограниченный круг осведомленных лиц, которые вместо мирного рыночного термина именовали его по-своему «красным дьяволом». Почему так? Отдельная история, мне известен ее общий сюжет, но не технические подробности. Информаторы всех структур наркополиции, как и добровольно-принудительно сотрудничающие представители картелей, даже не слышали о производстве чего-то похожего, хотя все возможные уголки шарика вроде бы в зоне их покрытия. Пройти по цепочке распространителей амфетамина компетентные органы и их временные союзники с той стороны закона, сумели только до среднеоптового звена, дальше, как оборвано. Вот и пришла в чью-то особо хитро вывихнутую башку мысль, что если следов нет на одном шарике, неплохо бы их поискать на другом. Мысль оказалась верна, в Портофранко Сай и Берт обнаружили не просто следы сладкого сна, а сами таблетки живьем. Привычно выпотрошили местного пушера, который подтвердил, что делает сию отраву действительно в новой земле, дав пару дальнейших зацепок, и пошли раскручивать маршрут распространения, надеясь подобраться ближе к источнику. Что у них там получилось, не знаю, связь давно утрачена, да и не обещали они держать меня в курсе операции. Важно другое, если сладкий сон производит здесь, а потом как-то переправляют за ленточку, в те самые обратные орденские ворота, так не переправляют ли, Массаркш? Вместе с ним предназначенные тем же самым регулярным оптовикам посредникам и старосветским потребителям мешки кокаина здешнего производства, которые эксперты соответствующих заленточных ведомств попросту не идентифицировали как нечто отличное от очередного сорта колумбийской белой феи. Если сие предположение справедливо, количество плантаций на склонах Сьерра-Гранде может быть очень даже значительным. Имея такого потребителя и, соответственно, доходы, можно активно наращивать оборот и строить разветвленную структуру, и тогда у нас получается, что бандитосы державы Латинского Союза, как в той песне, скованы одной цепью, связаны одной сетью. Сетью традиционных для некоторых уголков за ленточкой малых производственно-перерабатывающих предприятий, то бишь плантаций коки и пунктов обработки собранных листьев для превращения их в компактный, пригодный к транспортировке продукт, и цепью, которая сей продукт, научно именуемый гидрохлоридом кокаина, переправляет большому заленточному оптовику, получая обратно законную выручку. По оптовым ценам, разумеется, зато регулярно и много. А раз оптовик заленточный, одним из звеньев цепи посредников является орден. Без вариантов. Нет, один вариант измыслить в принципе можно, И если вдруг все это обнародуется, именно на таком варианте и будет всеми силами настаивать орденский отдел по связям с общественностью, как только в данной организации решат, что он им нужен. Будут утверждать, что сладкий сон, кокаин и прочие наркодури, в оптовых масштабах идущие за ленточку, не официальная политика ордена, а частная инициатива конкретного лица, некоего Игрика. Мол, Игрик, увы, действительно состоял в наших рядах, причем на довольно высокой должности, каким только и доступны обратные ворота, свидетельствую личным опытом низового орденского сотрудника. У нас со таких даже слухов не было, выражаем глубочайшую озабоченность данным фактом, примите наши искренние извинения вместе с копией некролога на упомянутого Игрика, знаете, в новом мире даже в закрытых зонах столько природных опасностей. Знакомый подход, жена Цезаря, вне подозрений, Массаркш, сам наблюдал пару прецедентов, но по-своему эффективно, трудно спорить, виновный понес наказание, вопрос закрыт, работаем дальше, и, работает, а куда деваться, пока у ордена монополия на ворота, в обход этой псевдомасонской организации много не наработаешь, возвращаясь от общей теории к конкретному мне. Я могу как-нибудь использовать все эти выкладки, чтобы уцелеть там, куда меня привезут. Где это там, что там творится, и зачем я там вообще потребовался, узнаем в процессе, сейчас гадать бесполезно, однако принципиальную стратегию можно попробовать построить и не отходя от кассы. Изобразить из себя орденского агента, мол, доставьте где взяли, а то большой босс обидится и вставит клизму уже вам. Глупо. Те, кому известно об участии ордена во всем процессе, самолично собирать коку в бандитских горах не будут, тут должно орудовать низовое звено, да и вообще тамошним обитателям совершенно незачем знать всю цепочку. Картели, конечно, не контора глубокого бурения, но определенное понятие об информационной безопасности имеют и они. Кстати, о низовом звене. Если оно вдруг не владеет английским, а русском уже умолчу, мне и объясняться с ними придется на пальцах. С такой вводной на статус орденского агента 007 претендовать глупо. Да и не только орденского, любая вменяемая структура, решив зачем-то заслать своего человека к бандиту Сьерры, озаботилась бы найти такого, который хабло испанил. Это для меня плюс в том смысле, что ежели кто вдруг заподозрит во мне хитро внедренного вражеского шпиена, незнание языка, а это несложно проверить, подобное подозрение быстро развеет. Оно и логично, вменяемые шпионы обычно выбирают более вменяемые пути проникновения, дающие хоть сколько-то степеней свободы и возможность импровизации, а где степени свободы у беспомощного пленника, взятого с конвоя, с остатками конвоя, если точнее, налетчики разгромили всю нашу колонну, или только передовую часть. Мне-то откуда знать, вот довезут до места, хоть какого-нибудь, тогда и выясню, что случилось и куда ветер дует. Массаркш, снова в голове мутит, надолго одной защитной субличности не хватило, видать, по черепу пришлось всерьез, хреново, но, сделать ничего пока не могу, ладно. Все равно ни к чему не пришел и ничего не решил, лишь обычное жду, смотрю в оба и без нужды не дергаюсь. Как там у старика Синеки, у Бенихил Валис и Бенихил Виллис. По-русски сие звучит не так красиво, зато короче, ибо нифиг. На том и позволяю себе опять уплыть в туман, теплый и покойный. Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рош-Нуар. Пятница, 1:03:22:05:12. Несколько раз я прихожу в себя и снова отключаюсь. Кажется, кто-то меня поил. Может, водой. Не уверен. Смутно помнится морда пьяного в дупель Чингачгука, но наяву это было или в кошмарах, без понятия. Осознаю себя несколько позднее и в другой обстановке. Темно, аки у Афролатиноса в известном месте. Руки-ноги свободны. Спиной чувствую нечто жесткое и не то чтобы сплошное, вроде громадного массажера-аппликатора с напрочь выпавшими иголками. И, запах, причем даже определение вонь будет для него слишком мягким. Вокруг много разнообразных немытых тел, не вижу, чувствую. Общий барак для пленных заключенных, тогда должны бы храпеть, сопеть, а я ничего похожего не слышу собственно, я не слышу вообще ничего, у меня слух-то восстановился, ась, после контузии, вот-вот, ладно, примем барак за точку отсчета, продолжаем лежать как лежал, собираюсь с мыслями и осторожно ощупываю себя, так, одежда вроде на мне, а вот ботинок не осталось, только носки. И еще нет шимаха, запястье пустое, часы сняли, и, нащупывая безымянный палец на правой руке, содрали и обручальное кольцо. Других украшений все равно не ношу, не носил. О таких мелочах, как кошелек на брюшник, складный нож в одном кармане и короткоствольная леди Таурус в другом, тоже не позабыли, ну и вместе с разгрузкой забрали и ремень. Пару потайных кармашков скорее всего не обнаружили. То есть две игральных карты гибкого пластика с орденской пирамидой на голографической рубашке должны сохраниться. Но сей резерв наличности доставать обожду. 150 эки у меня никаких проблем сейчас точно не разрешат. Есть и положительный момент. Ни одной лишней дырки в тушке тоже нету. Ура! Врачи, может, и предпочитают внешние травмы внутренним. Их делечить проще. Но докторов рядом не наблюдается. А внутренние повреждения у меня, какими бы они ни были, не смертельны и даже не слишком тяжелы, иначе я бы тихо окочурился по дороге, закрыв эту тему. Медленно пытаюсь приподнять голову. Под черепом снова начинает шуметь, но меньше, чем раньше. Перетерплю. Рискнуть пошевелиться. Рановато, судя по протестам в районе головного мозга, если даже сумею встать и никто не помешает, далеко не уйти. Серый свет из прямоугольника открытой двери, краешек силуэта снаружи, обитатели барака, ага, угадал, потихоньку поднимаются и стадом печальных морлоков ползут к выходу, дюжины две рыл, пожалуй, мне тоже встать, нет, пока обожду, в тусклом свете изучаю скудную внутреннюю обстановку, длинное узкое условно прямоугольное помещение квадратов на 70, высотой чуть больше 2 метров, стены из промазанной глиной плетенки, плетеная же крыша из каких-то лос и веток, мазанка переросток, если угодно. В украинском варианте крыша соломенная, но при правильном исполнении вроде как воду не пропускала. Ну а Украина, как известно, родина слонов и вообще первоисточник всех мыслимых ремесел и конструкций, так что вариант, творчески переработанный под иные условия и материалы, вполне мог встретиться и у других народов. Ладно, что мы тут еще имеем? Пол земляной, утоптанный до каменной твердости, однако валяюсь я с относительным комфортом, на деревянном лежаке, один в один совковый пляжный. Мебель, однако, сколько-то таких же лежаков разбросано по бараку, кому где удобнее дрыхнуть. Дверь слева, ближе к противоположной, узкой, стене мазанки, а я соответственно в самом углу, кстати, оказывается, не в одиночестве, вон слева еще 2 неподвижных тела, подробностей в полумраке рассмотреть не могу, живые, а кто ж их знает, энцефалограмму не проверял.